Алло. Алло. Слушаю. Здравствуйте, агентство финансовой и правовой безопасности. Меня зовут Чарочкина Юлия Игоревна. Скажите, пожалуйста, вы Ольга Михайловна, правильно? Правильно. Ольга Михайловна, беспокою вас. Под вашего договора с микрофинансовой организацией «Микроклад». По какой причине не носите оплату? А сколько я там уже не плачу? Ну, смотрите, выдали вам займ 25 июня 2017 года. Собственно, Полгода, в общем. июня и да, оплаты с вас вообще ни одной не было. Но смотрите, на момент, то есть, когда нужно было вносить данный платеж, у меня были затруднения материальные, а потом насчитали уже много-много всяких процентов. Я поняла, что смысла платить нет сейчас, буду ждать суда. Смотрите, Ольга Михайловна, суд, дело в том, что по суду вам придется больше выплачивать, потому что вам никак не смогут сбить проценты эти. По суду сбивают только штраф и пени, которые у вас отсутствуют. У вас нет ни штрафа, ни пени, у вас только проценты нагорели. Да, Также вы будете... конечно, конечно. Единственный момент, что мы в суде вместе с моими юристами проверим договорчик на пункты, которые противоречат действующему законодательству, отменим эти пункты как никчемные, и, собственно говоря, по 333 статье вы правы, штрафы и пени отменим. И также применять будем злоупотребление права по отношению к кредитору, который мог бы в течение 2 месяцев обратиться в суд, но этого не сделал. Так что я думаю, все будет даже вполне таки приемлемо. После этого я пойду к судебным приставам и договорюсь о рассрочке. Ага, то есть вы считаете, Ольга Михайловна, то, что организация поступает неправильно, потому что после 2 месяцев не подала на вас в суд. Это не я Правильно вас считаю, понимаю? это не я считаю. Это есть такое законодательство, называется злоупотреблением правом. Для того, чтобы обратиться в суд, у кредитора есть 60 дней. После этого он, конечно, тоже может обращаться в суд, однако ему может быть инкриминировано злоупотребление правом о подаче в суд. Ну, хорошо, я вас поняла. В таком случае, Ольга Михайловна, ожидайте суда. Всего доброго, до свидания. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Андреева Светлана Владимировна. Звонок вам поступает из компании Манима. Наш разговор все записывается. По поводу Оксаны Васильевны. Оксана Васильевна, в данный момент вы находитесь на 4-м дне просрочки, текущий долг 10 072 рубля 3 копейки. Первый раз вышли на пропуск, когда так хорошо оплачивали. А что с чем связано у вас? Ну вот, сложности материальные возникли, небольшие. Когда сможете оплатить? Потому что, Пока понимаете, не могу это финансовая подсказать. компания. И что? Ежедневно начисляются проценты, А, ежедневно ну да, начисляются понимаю. По 30-30. Вот в чем дело, это ваши деньги. В ближайшее время. Тоже не знаете, когда, что. Не знаю, не могу сказать. Это ваш первый платеж. Первый платеж сделают после платежей уже. Я понимаю, ну Про что ж деньги вы поделаешь. знаете, что так? Нету денег. Я понимаю, что у вас нет денег. Но в договоре же не написано, если нет денег, можно не оплачивать. Ну, Правильно? но вы можете обратиться в суд, если я нарушаю У вас договор. ни одного платежа нет. И что? У вас ни одного платежа нет. Вы понимаете, что мы сейчас специально брали денежные средства с целью невозврата? Вам будет крайне сложно Я вам сейчас... инкриминировать мне 159-ю часть первую. Очень сложно. Потому что ранее Невозможно. платили, да. Да, Да, ранее брали платили. потому что это немножко, вернее, не Естественно, не немножко, время. это совершенно другое. Это касается подделки документов, предоставления неверных данных. Так что... Поделки документов здесь никак не касается. Но, видимо, вам вы Никак. не очень ознакомлены с данной статьей. Советую познакомиться поближе. Ознакомлена, я достаточно хорошо. Услуга продления, знаете, что есть такая услуга продления? Если Я же что-то вам сказала, называется, что денег нет. Когда будут? Когда будут? Не знаю. Вот что компанию интересует. Когда будут денежные средства? Не Когда вы знаю. сможете оплатить? Когда Бог пошлет, тогда У и вас же есть будут. зарплата. Ну, Бог. Вы не работаете? Не касается вас этот момент. Как это не касается? Касается. Так. Персональные данные ваши. Вы же указываете, что вы работаете администратором. Правильно, Здесь ваши. персональные данные мои. По телефону мобильному незнакомой девушки я озвучивать не буду. Я вам представила. Я представляюсь еще вам Владимиром Владимировичем Путиным. И что? Это значит, что я Владимир Владимирович? Ну хорошо, по анкетным данным у вас контактная информация менялась? Нет. Не спрашиваю, что, где, не менялась. Все то же самое получается. Хорошо, в ближайшее время решайте вопрос, потому что неустойка, к сожалению, вам начисляется. Ее никак, к сожалению, нельзя. Есть услуга продления. В данный момент у вас оплата идет по графику. Все, что сейчас начисляется, это будет в конце вашего платежа. Так что себя не подводите и не переплачивайте. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Игоревна? Да. Компания СМС Финанс, отдел взыскания. Меня зовут Елена Викторовна. Разговор записывает. Что у вас оплата по займу? Ага. Компания СМС Финанс. У меня разговор также записывается. Оплата будет производиться исключительно через суд. В связи с чем? В связи с тем, что на первом этапе у меня возникли небольшие финансовые сложности, а потом после звонка вашего быдло-сотрудника, который оскорблял меня по телефону и пытался унизить, я решила, что вот таким людям я деньги верну только через суд. Ну, вы понимаете, что в суд мы не подаем. Это ваши проблемы. Ну, также и ваши проблемы. Ищите средства на оплату. Ну, если вы в суд не подадите... Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Верес», старший инспектор Ирина Марина Юрьевна, ведет запись разговора. Ольга Михайловна? Вам звонок поступает по поводу ваших долговых обязательств перед компанией на кредит 34 400 рублей на сегодняшний день. Что у вас с оплатами? А МИГ-кредит еще в суд не сходил же. А что, должен? Ну, как сходит, так и оплата будет. Как он сказал, что у вас будет суд. Компания МИГ-кредит будет подавать в суд. Но вы же понимаете, что если не будет суда, значит не будет денег. Кто вам такое сказал? Я такое говорю. Ольга Михайловна, очень зря, что вы недооцениваете ситуацию. А каким образом, помимо как через суд, МИГ-кредит сможет с меня взыскать эти деньги? Ольга Михайловна, в принудительном порядке через службу судебных приставов. Так для этого надо... 90-й, так она для этого в суд надо сходить, во-первых. Во-вторых, Ольга чтобы... Михайловна, подождите, чтобы через нотариуса это решать, нужно, чтобы у нас с МИГ-кредитом Ольга было Михайловна. Соответствующее соглашение. У нас данного соглашения нет. Вас не освобождает вот и вас тоже незнание законов не освобождает от ответственности, когда вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон и вводите меня в заблуждение. Нарушаете закон вы, Ольга Михайловна. Конечно, я. Ни одну статью. А вы ничего, Эверест, не нарушаете вообще. 807-ю, 310-ю, 810-ю, 811-ю. Но так надо нет, сходить в суд. Нарушайте. Так надо сходить так в суд. Так надо входить в суд. Адрес регистрации был у вас изменен? Нет. Отлично. Значит, адрес регистрации направлен в специальную комиссию. Для составления протокола о вашем уклонении. Предупредите родственников. Верес, вы бы уже молчали по поводу своей инспекционной комиссии, воображаемой. Вот что, воображаемые друзья самые верные, что ли? Ситуацию, которая сложилась у вас. Я вам не завидую. Конечно. Все, сливайся, пока. Да, давай, пока. Ой, клоуны. Инспекционные. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Игоревна. Да. Компания «Вивус», отдел взыскания. Светлана Михайловна. Разговор наш записывается по поводу займа. Уточните, когда поступит оплата? Фамилию вашу назовите, пожалуйста. Киселева Светлана Михайловна. Спасибо большое. В ближайшее время не поступит. Почему? Денег нет. Вы как-то решаете вопрос? Конечно. Хорошо. По срокам сориентируете, когда нет, поступит оплата? Нет, к сожалению, не могу сориентировать. А когда сможете? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вы затрудняетесь именно с закрытием займа? Или даже продлить возможности нет? Нет, к сожалению, нет такой возможности. Хорошо. Если компания пойдет вам навстречу и предложит программу рефинансирования, готовы будете оплачивать? А в чем она заключается? Если сейчас оформляем с вами, значит, в течение 3 дней нужно внести минимальный платеж. А, как я в течение 3 дней внесу? У меня сейчас денег нет. Так о том и речь, что компания пойдет нам навстречу, установит минимальный платеж, у вас это 4 000 рублей, а остальную сумму долга разобьем на ежемесячные платежи. То есть у вас не будет накапливаться процент. Нет, это наиболее выгодные условия для вас. Нету сейчас денег. Вы даже так не готовы оплачивать? Пока не готова. Значит, продолжайте решать вопрос. Завтра будем вам перезванивать для уточнения сроков. Но учитывайте, пожалуйста, что бесконечно мы вас ждать не можем. У вас уже 10-й день просрочки. А у меня завтра ничего не изменится. Неважно, изменится или нет. Будем перезванивать и уточнять информацию. Ну, перезванивайте, хорошо. А вы говорите, ждать вечно не будете. А что, вы забудете про меня, да? Мы не забудем, передадим дальнейшую работу. Куда? Есть определенный регламент. Какой? Ирина Игоревна, я сейчас не буду вас посвящать в регламент на работы нашей компании. Решайте вопрос с оплатой, вам в любом случае необходимо оплачивать. Ну, как хотите. Хорошо, спасибо. До завтра, до свидания. До свидания.